любовь тебя настигнет, померкнут краски бытия. Не от ума от сердца гибнет капризная душа моя. В томлении сердце изнывает, когда мы ждем вечерний час. Нам тайный сумрак не мешает увидеть то, что мучит нас. Наслаждение быть любимым и видеть милые черты, и сложно быть невозмутимым, когда рукой коснешься ты. Проходят годы, мы все помним, тот миг любовной суеты, и с наслаждением мягким томным взираем вглубь своей мечты. Что нас навеки развела, теперь другая устремлена, семьи моей вершит дела. Промчались годы, но я помню тот свет далекой красоты, и сожалением грусти полны я провожаю вдаль мечты.